Петербурге между некоторыми значительными лицами существовало убеждение, что настоящая система Прусского Союза вовсе не так выгодна, как прежняя система австрийского, основанного на отношениях обеих империй к Турции. Настоящая турецкая война доказывала это очевидным образом. При Австрийском Союзе ее или бы не было, или турецкие силы были бы отвлечены австрийскими войсками. Фридрих знал хорошо о существовании в Петербурге приверженцев Австрийского Союза. Боялся свержения Панина и перемены политики, поэтому предложил возобновление или, собственно, продление Союза, и в то же время в Берлине приготовлена была записка, в которой доказывалось, что для России Прусский Союз выгоднее австрийского. Союз России с Австрией поведет к союзу Пруссии с Францией. Но при этом Россия не может получить деятельной помощи от Австрии, которая будет бояться нападения Франции в Италии и Нидерландах. Напротив, Прусский Союз очень выгоден, ибо Пруссия и Дания будут сдерживать Швецию. Существование сильных возражений против Прусского Союза, естественно, заставляло приверженцев его и саму императрицу быть требовательными, заставляло их желать получить от Пруссии как можно более выгод и обеспечений, чтобы иметь возможность выставить всю пользу Союза с нею. Панин поэтому требовал от Фридриха больших обязательств, особенно в случае общей войны. Эти требования раздражали Фридриха. Он опять увидал нарушение равенства, стремление русского двора получить от Пруссии больше, чем сколько он мог ей дать. Наконец, 12 октября возобновлен был союзный договор на 8 лет, считая этот срок с 31 марта 1772 года. Вторая секретная статья договора была дополнена условием, что если саксонский двор отправит войско в Польшу для достижения своих видов, русская императрица будет вправе потребовать от прусского короля, чтобы он противопоставил свое войско саксонскому или вступил бы с войском в Саксонию, смотря по обстоятельствам. Третья секретная статья была выражена так, что в случае нападения шведов на Россию и в случае неспровержения Конституции 1720 года прусский король обязывается сделать диверсию на шведскую Померанию. По поводу этой статьи сохранилась любопытная записка императрицы графу Панину. Не лучше ли бы было не называть шведской Померании, потому что приобретение последней даст прусскому королю гавани столь же удобные, как и Данциг, следовательно, даст возможность завести флот на Балтийском море. Прошу вас наставить меня, если я ошибаюсь, но я не раз от вас слыхала, что Данциг или равный ему пост, как, например, Стральзунд, в прусских руках нам будет вреден. Можно было бы сказать о диверсии, не называя шведскую Померанию. Разумеется, Екатерина не ошибалась, но Панину было легко доказать, что хотя бы и не упоминалось шведское Померание, диверсия могла быть сделана только в эту область. Беспокоились относительно Померании и перестали беспокоиться о Саксонии, выговорили право требовать, чтобы Фридрих вступил с войском в Саксонию. Фридрих торжествовал, его не будут больше раздражать заступничеством за Саксонию. Северная система исчезла при первом обнаружении реальных отношений, хотя в Петербурге продолжали думать, что она существует. Теперь Русский Союз мог дать Фридриху твердую опору обеспечения, и потому понятно, что все старания Франции и Австрии отвлечь его от этого союза остались тщетными. С Францию вследствие ее заискивания, он возобновил дипломатические сношения, но постоянно относился к ней с холодным презрением, как относится к постаревшей красавице, которая потеряла прелести и сохранила смешные претензии. С Австрией он сближался охотно, ибо прежде всего желал предупредить сближение ее с Россией. Он хотел Австрию стращать Россию, сдерживать последнюю, становиться посредником между двумя империями и употреблять обе орудиями для достижения собственных целей, что ему вполне и удалось. В половине 1768 года Франция завязала дипломатические сношения с Пруссией под предлогом заключения торгового договора. Чтобы привлечь Фридриха на свою сторону, Шуазель дал ему знать, что Франция не будет против присоединения к Пруссии Данцига и Гамбурга. В начале 1769 года приехал в Берлин французский посланник герцог де Гинь. Прусским посланником в Париж отправился полковник Гольц и дал знать своему королю, что Шуазель предлагает Пруссии Вармию и Курляндию. Но Фридрих смеялся над этими предложениями, зная, что он может получить хорошую добычу из Польши, только не посредством Франции. И ее посланник в то же время доносил своему двору, что прусский король замышляет великое предприятие относительно польских дел.